я понял, что на душе у меня стало легко. Чудовищной ошибки не случилось, и пусть подпольщики все напутали, пусть наша троица опозорилась, все равно Стась что-нибудь придумает. Мы выпутаемся и вернемся на Авалон, далеко-далеко от этой злой и несчастной планеты, далеко от проклятого Иния и его президента. Когда я вернулся в комнату, Наташа уже была в сознании и сидела на кровати, потирая лоб. Леон тоже сидел, но с закрытыми глазами, будто кукла. Стась массировал ему шею, временами нажимая на какие-то точки. Леон постановал, но словно от удовольствия, а не от боли. «Какими же надо быть кретинами?» — приговаривал тем временем Стась, «чтобы одновременно нападать на входящего человека». Вы сами себе помешали. У вас бы все равно ничего не вышло. Но при такой дислокации... «Я тебя все-таки зацепил», — сказал Леон. «Значит, уже пришел в себя и даже понял, в чем дело». «Зацепил, конечно. Слава богу, я увидел, кто нападает. И бил не насмерть. Оттого и зацепил. Голова прошла? Болит немного. Ничего не поделаешь. Выпьешь таблетку. Ну, в общем, все, свободен». Лен открыл глаза, виновато посмотрел на меня, а Наташка почему-то сказала: «Вот». Александр засмеялся тоненько и обидно. «Не до смеха», — оборвал его Стась. «Ребята, рассказывайте, кто и когда велел нас убить. Почему вы его послушались?» «Это Элли», — виновато объяснила Наташа. «Она», — посмотрев на меня, Наташа уточнила. «Он и правда фак?» «Правда», — подтвердил я. «Элли, подпольщица», — продолжила Наташа, — «она сказала, что движение сопротивления решило ликвидировать эдемского олигарха Бермана, решившего перейти на сторону Иния». «Здесь нет сколько-нибудь серьезного сопротивления», — сказал Стась. «Кроме партизанского отряда старика Семецкого, да и то терпят его в пропагандистских целях. Каждая диверсия лютиков, каждый налет на склады, даже ваши дурацкие передачи новости сопротивления используются в целях контрпропаганды». Наташа покраснела. «Неправда». Стась вздохнул. «Еще какая правда, девочка! Не хочу сказать ничего плохого о вашем предводителе, да и о самом отряде, но если бы и не счел нужным вас уничтожить, вы не протянули бы и суток». «Но Элли думала...» «А ты давно знаешь эту Элли?» «Нет». Наташа смутилась еще сильнее. «Но она пришла от надежного человека. Это смотритель пристани. Он нам давно помогает. Либо провокатор, либо расколот в Министерстве культуры поведения. И Элли ваша сотрудница спецслужб Иния». «Она всего лишь девчонка», — вступился за Элли Леон. «Как и Наташа», — усмехнулся Стась. «Плохо дело, ребята. Понимаете, что происходит?» Я понял и сказал вслух. «Тебя раскрыли, да? Раз приказали нам тебя уничтожить». «В общем, похоже на то», — кивнул Стась. «Но есть нюансы. Если Ини и впрямь распознал подмену, нас бы уничтожили или начали двойную игру. Присылать вас — это же глупо. Разве что проверка», — предположил Александр. «Если мы те, за кого себя выдаем, то ребята бы справились», — ответил Стась. «Убили бы и дочку Бермана, и его самого. Таких проверок не делают. Настоящий Берман для Иния слишком ценен». «Значит, они знают, кто мы», — спокойно сказал Александр. «Досадно, все-таки взяли генную пробу». Стась развел руками.